Да будет. Рассвет расколыхнет свечу, зажжет и пустит в цель стрижа, напоминанием влечу, да будет так же жизнь свежа. Заря, как выстрел в темноту, бабах, и тухнет на лету пожар ружейного пыжа, да будет так же жизнь свежа. Еще снаружи ветерок, что ночью жался к нам дрожа, зарей шел дождь, и он продрог, да будет так же жизнь свежа. Он поразительно смешон, зачем совался в сторожа, он видел, вход не разрешен, да будет так же жизнь свежа. Повелевай, пока на взмах платка, пока ты госпожа, пока покамест мы в потьмах, покамест не угас пожар. 1919 год.